Глава 4. Александр Михайлович. Степа тщательно осмотрел входную дверь и остался доволен. Засовы можно было сокрушить разве что из пушки. «Черный ход заперт», — подсказала Наташа. «Господа, извините, что я проявила некоторый деспотизм, но не хотелось оставаться в компании с этими башибузуками. Еще раз благодарю, хотя все это совершенно напрасно. В дом не войти, к тому же всегда можно вызвать полицию. Ладно, пойду приготовлю что-нибудь на ужин. Какое вино вы предпочитаете к рыбе?» Косухин только вздохнул. Но Тед, которому Берг повторила вопрос по-французски, встрепенулся и заявил, что не отказался бы от Шамбертена. Степа вспомнил, как они пили с Наташей неразбавленный спирт и невольно хмыкнул. «Тот добже!» Возбужденно заговорил Валюженич, когда девушка, извинившись, оставила их одних. «То, может, рассказать Наташе, как все есть?» Тед был, конечно, прав, но Косухин вспомнил о том, что ученые парижские врачи запрещают девушке волноваться. А вдруг медицина права? Наташе и так сегодня досталось. «После», — решил он. «Ты слушай сюда, Тед». И Степа, быстро надеясь успеть до возвращения Наташи, рассказал о том, что увидел в нише, закрытой листом фанеры. «О, той глиняный хлоп здесь!» Тед озабоченно нахмурился и похлопал рукой по револьверу. «То какой наш план?» Ничего путного в голову не приходило. Случись беда, револьверы бесполезны. Разве что удастся попросту удрать. Монстр двигается медленно и вдобавок с таким шумом, что времени будет достаточно. За ужином Степа сразу же почувствовал себя лишним. Тед заливался соловьем, расхваливая кулинарное мастерство хозяйки и обсуждая с ней преимущества разных сортов французских вин. Беседа велась, естественно, на французском, и Косухину оставалось угрюмо молчать. Было обидно и весьма. Когда они с Наташей бежали по черным коридорам Шикаргомпа, никто не интересовался тонкостями вин и его умением вести светскую беседу. Здесь же Степа сразу становился серой костью. После ужина перешли в гостиную, и беседа продолжилась. Насколько удалось понять Косухину, Наташа и Валюженич теперь говорили об искусстве. Степа окончательно скис, лишь молча курил папиросы за папиросой. «Вы все молчите, господин Косухин!» Наташа, прервав беседу об импрессионистах, наконец-то обратила внимание на гостя. «Вот господину Валюженичу очень нравится Мане». «Мне Ингвар нравится», — выложил Степа весь свой запас знания живописи. «Рисует здорово, и мужик отличный». «Ингвар?» — на лице девушки отразилось удивление. «Вы его знаете? Постойте, значит, вы уже приехали из Индии?» Косухин пожал плечами. «Какая теперь разница? Эта девица-белоручка ничем не напоминала прежнюю Наташу». «И мы с вами уже были знакомы?» «Немного». Наташа внимательно посмотрела на него, и в ее глазах мелькнуло что-то странное, словно девушка начинает вспоминать. Это длилось лишь какой-то миг, и все исчезло. Наташа вновь улыбнулась и заговорила с Тедом по-французски. Степа, дабы не тратить время попусту, попросил разрешения обследовать второй этаж, где находились жилые комнаты. Осмотр его удовлетворил. Спальня Наташи выходила не в коридор, а соединялась с ним через маленькую комнату, в которой стоял диван и пара кресел. Лучшего места для сторожевого поста не придумать. «Полно, господин Косухин!» Наташа наблюдала за его стараниями с весьма заметной иронией. «Поверьте, если бы мне что-либо угрожало, я тут же уехала. Я ведь ужасная трусиха!» Степа лишь вздохнул. «Лучше ложитесь спать, господа. Утром я вас разбужу, и вы сможете доложить генералу, что честно выполнили свой долг. В соседней комнате есть еще один диван». Берг улыбнулась, произнесла «Бон Нуи» и уже взялась за ручку двери, но нерешительно остановилась. «Господин Косухин, можно вас на минуту?» Тед, понимающе кивнул и вышел в коридор, заявив, что еще раз проверит входную дверь. «Степан Иванович», — девушка мгновение помолчала, а затем решительно подняла голову. «Я знаю, что больна, но женщины наблюдательны. Скажите честно, в Индии мы с вами были не просто знакомыми». Косухин дернул плечами и отвернулся, но Берг не отставала. Мы познакомились в Индии или еще где-нибудь? Вам что, тоже не велели беспокоить умалишенную?» «Велели», — не выдержал Степа. «А с умалишенной это уже было. Я вас, Наташа, заарестовывать пришел, а вы Алием Эте назвались. Так и познакомились». «Правда?» — в глазах мелькнуло изумление. «Значит, я жертва ЧК, и вы меня называли Наташей, а я вас...» По фамилии буркнул Степа, чувствуя себя последним дураком. «Рассказать обо всем? Так ведь не поверит». «В таком случае спокойной ночи, Косухин», — улыбнулась девушка. Степа вздохнул и в самых расстроенных чувствах опустился в кресло. «Окей, я все проверил», — сообщил Тед, входя в комнату. «Привидение не обнаружено. Я выглядывал в окно. Авто мистера Багараза стоит на противоположной стороне. В ней двое его апаши». Валерженич говорил по-английски, но Степе теперь не требовалось особых усилий, чтобы понять приятеля. Правда, это касалось лишь Теда. Чтобы разбирать речь остальных, приходилось напрягать все внимание. Заодно позвонил Шарлю, чтобы он не поднял на ноги всю парижскую жандармерию. Пришлось соврать, что мы пошли с тобой в оперу. «Окей, мой бригадир, жду распоряжений». «Спать будем», — пожал плечами Степа. «Прямо тут, по очереди». «Чего ты боишься?» Американец бухнулся в кресло и вытянул поудобнее ноги. «Дом, конечно, как в фильме про доктора Каллигари, но не думаю, чтобы Берг решил убить собственную племянницу». Косухин задумался. «Мне вот чего кажется. Берг и сам перепугался. Удрал, сволочь, но дом все же оставил под охраной». «Ты имеешь в виду это чудище в подвале?» «Ага. Что если этот чердынево идол приказ получил, чтобы, значит, лабораторию стеречь? Войдет кто?» «Еще скажи, что им управляют на расстоянии». В тоне Валюженича чувствовалось явное сомнение. «Не знаю, Стив. Насчет этого артефакта я не специалист». «Окей. Посторожим и мы». Валюженич поерзал в кресле и раскрыл принесенную с собой книгу в богатом кожаном переплете. Косухина читать было нечего, и он предпочел скучать, вообразив себя на настоящем боевом посту. Дело привычное, хотя невероятно тоскливое. Вскоре Тед задремал, уронив книгу на пол. Будить его Степа не стал, решив посторожить пару часов, а уж потом поспать самому. Было тихо, спокойно и очень скучно. Каждые полчаса где-то в соседней комнате еле слышно били часы, и больше ничего не происходило. Честно прождав 2 часа, Степа разбудил Валюженича и тут же уснул. Время во сне тянулось столь же медленно. Он снова слышал бой часов, но почему-то уже не издали, а совсем рядом. Затем раздался стук маятника. Вначале неясный, он становился все четче, все громче. «Стив!» Косухин мгновенно проснулся и выхватил револьвер. В комнате все было по-прежнему. Он прислушался. Вдали 4-жды негромко пробили часы. «Извини, что разбудил», — голос Валюженича звучал виновато. «Но понимаешь, в общем, мне стало не по себе». «Это на тебя дом действует», — рассудил Косухин. «Правильно, что разбудил, а то мне всякая ерунда снилась. Я чувствую себя как-то...» «Знаешь, у писателя Эдгара По есть рассказ». Тед нервно рассмеялся. «Про одного джентльмена с расшатанными нервами. Ему все казалось, что умершая сестра очнулась в гробу и медленно идет прямо к нему». «Это ты брось», — возмутился Степа. «Меньше книжек дурацких надо читать. Горького взял бы. Это писатель правильный, пролетарский. А то свихнешься». Валюженич неуверенно улыбнулся и вдруг вскочил с кресла. «Стив, там что-то происходит. Надо разбудить Наташу». Тревога передалась и Косухину. Он встал, вновь прислушался, но вокруг царила мертвая тишина. Степа хотел было успокоить приятеля, но вдруг почувствовал знакомый холодок в спине. Холодок, а затем ледяной холод. Степа стиснул зубы. Из коридора донесся глухой тяжелый вздох. «Дверь под прицел!» Поздно. Нечеловеческой силой удар обрушился на деревянные створки. Засов выдержал, но обе половинки треснули, с притолки посыпалась штукатурка, по всему дому пронеслась легкая дрожь. Косухин взвел курок, и тут новый удар отбросил в сторону сорванный засов. Дверь рухнула. Глиняная маска теперь не казалась бесстрастной. Губы грубо вылепленные губы кривились, в черных глазницах светился красноватый огонь. Огромные конечности с растопыренными пальцами тянулись вперед. «По глазам!» — крикнул Тед и выстрелил. Степа тоже прицелился, но не успел. Чудище входило в комнату. Краешком сознания Косухин успел удивиться. Монстр ступал бесшумно. Тихо. Сухо ударил выстрел. Еще одна пуля из револьвера Валюженича прочертила едва заметную полосу на глиняной личине. Монстр не дрогнул. Глаза вспыхнули красным огнем. Огромная фигура подалась вперед. И тут Степа понял. Чудище не шло. Плыло, едва касаясь пола. В его движениях появилась странная легкость, и Косухин решил, что никакая это не машина. В глазах горела смысленная глубокая ненависть. Монстр знал, что делает. Он видел своих врагов. «Что случилось?» В дверях спальни стояла Берг, успевшая накинуть легкий китайский халат, украшенный извивающимися драконами. «Наташа, назад!» Косухин дернул револьвером, но стрелять не стал. В небольшой комнате рикошет опасен, а пуля ничем не могла повредить глиняному тулову. Монстр наступал на Валюженича, тот уже уткнулся лопатками в стену, стараясь уклониться от тянущихся к горлу глиняных клешней. Степа прикинул расстояние, поглубже вдохнул воздух и кинулся вперед, пытаясь обойти чудовище слева. Глиняная рука дернулась, но Косухин все же успел поднырнуть и через мгновение стоял рядом с Тедом. Прямо на Степу глядел горящий маленький глаз. Косухин поднял револьвер и поднес его вплотную к правому глазу глиняной твари. Ударил выстрел. Там, где только что горел красный огонь, стало черно и пусто. Валюженич дважды выстрелил, промахнулся, выстрелил вновь. Глиняная клешня рассекла воздух. Тед резко наклонился и отскочил в сторону. Монстр замер, прислушиваясь. Видеть он уже не мог. Третья пуля Теда попала в цель. «Скорее в комнату!» Наташа широко растворила дверь спальни. «Я открою окно!» Это слышали не только люди. Ослепленное чудище среагировало мгновенно. Одна клешня метнулась туда, где стоял Степа, вторая поднялась, загораживая дорогу. Косухин упал на пол, перекатился, вновь вскочил на ноги. «Тед, быстрее!» Монстр обернулся, глиняная лапа вновь взметнулась в воздух, но американец успел раньше. Миг, и он был уже в дверях. Степа подождал, пока Тед войдет, и заскочил сам, захлопнув створку перед самым носом врага. «Скорее туда!» Наташа резким движением распахнула окно. Пахнуло предутренней свежестью, и Степа успел подумать, что зимой пришлось бы выбивать раму. Сильный удар потряс комнату. Ослепленный монстр пытался выбить дверь спальни, но попал в стену. «Тед, ты первый!» Валюженич на мгновение замешкался. Новый удар, на этот раз более точный, и дверь распахнулась. Чудище стояло на пороге. «Давай, Тед!» Степа стал посреди комнаты, готовясь задержать страшилище. Американец уже был на подоконнике. Еще секунда, и он, опустившись на вытянутых руках, мягко спрыгнул на газон. «Наташа, прыгай!» Девушка попыталась забраться на подоконник, но монстр опередил ее. С неожиданной ловкостью он заскользил по полу и, толкнув Косухина, очутился рядом с Берг. Степа сунул за пояс ненужный револьвер. Стрелять не было смысла, а обойти монстра невозможно. Даже слепой он чувствовал каждое движение в комнате. Наташа отошла к стене и резким движением пододвинула кресло, пытаясь загородиться от врага. Тщетно. Кресло с треском ударилось в стену. Глиняные клешни потянулись вперед, пытаясь нащупать горло жертвы. Выбирать не приходилось. Косухин нагнулся и резко дернул ковер, в которой тяжело упирались ноги чудища. Монстр загреб конечностями, пытаясь сохранить равновесие, но не удержался и с грохотом рухнул на пол. «Наташа!» Девушка поняла все без подсказки. Перепрыгнув через лежащее на полу страшилище, она одним движением оказалась на подоконнике и, не мешкая ни мгновения, спрыгнула вниз. «Стив, где ты?» — донесся с улицы голос Валюженича. Степа бросился к окну. Монстр уже вставал, легко, почти не касаясь клешнями пола. Медлить не следовало. Прыжок, и Косухин был уже на подоконнике. Внизу он заметил бегущих к дому офицеров Багараза. Наташа и Валюженич стояли чуть в стороне. Американец возбужденно махал руками. За спиной послышался шум. Краем глаза Косухин заметил тянувшиеся к нему пальцы. На миг почувствовал обессиливающий страх, но превозмог себя и прыгнул. Казон оказался мягким, и Степа лишь слегка ушиб ногу. Валюженич помог ему встать. «Господа, что случилось?» Поручик со шрамом стоял рядом, растерянно глядя на своих подопечных. Второй незнакомый Степе офицер уже успел вытащить револьвер. «О!» — воскликнул Тед и указал вверх. «Господи!» — поручик перекрестился. Монстр стоял у окна, пустые незрячие глаза в свете уличных фонарей смотрелись особенно жутко. «Наташа, Наталья Федоровна, у вас это все в порядке?» — запоздало поинтересовался Степа. «Спасибо, даже не ушиблась». Девушка не казалась испуганной, скорее до предела удивленной. «Можете называть меня по имени. У вас это получается более ловко, Косухин». «Господа», — обратилась она ко всем остальным, — «мне крайне неудобно. Не понимаю, что случилось с Бриареем». «Простите», — поручик нерешительно взглянул на неподвижную фигуру, — «вы имеете в виду этого, сударыня?» Девушка неожиданно рассмеялась. «Это же машина! Автомат! Дядя купил его на одном аукционе. Старинный автомат, очень простой, сделан в 16 веке, кажется, в Германии». «Ничего себе машина, чердынька луга!» — только и мог подумать Степа. «Мы назвали его Бриареем», — продолжала девушка. «Он выполняет самые простые команды, может прислуживать за столом. Не понимаю, что с ним случилось. Он обычно такой забавный». «Оу-е!» — не выдержал Тед и невольно взглянул вверх. Окно опустело, страшная личина исчезла. «Не понимаю», — повторила Берг. «Никогда не думала, что Бриарей может действовать без команды. Но ведь кроме нас в доме никого не было». «Значит, этот истукан взбунтовался». Второй офицер постарше с заметной сединой на висках покачал головой. «Прямо чудище Франкенштейна».